чего вы взяли? Мне, откровенно говоря, все равно. До убитого мне дела нет. Мне только одно нужно — разделаться с убийцей». При этих словах глаза Мулесова будто сверкнули огнем. Или это просто почудилось сквозь пар? Видимо, не зря перед отъездом в Киридзуми Ямадзи сказал про него: «Очень уже ретивый. Как начнет таскать за собой по горам, не угонишься». И послал вместо себя Якаватари. Мулесу испытывал к преступникам ненависть совершенно особого рода. Для сотрудника полиции отвращение и гнев по отношению к преступнику — вещь естественная. Однако Мулесу переносил на преступный мир свою личную ненависть к негодяям, убившим его отца. Наверное, именно поэтому его так раздражало поведение следственной группы. Вряд ли его коллеги относились к дознанию спустя рукава от того, что убитый был иностранцем. Пожалуй, напротив, это обстоятельство могло быть дополнительным стимулом в раскрытии преступления. И все-таки где-то в самой глубине души дело какого-то негра представлялось им не столь уж важным. Мулесу же считал, что даже не испытывая симпатии к жертве, следует положить все силы на поимку убийцы. Якаватари тоже был не по себе от рвения Мулесуэ. Бригада Насу состояла из ветеранов, но Якаватари был старейшим из них, на счету у него было почти столько же дел, сколько у Ямадзи, но даже его Мулесуэ опережал в энтузиазме и упорстве. Если рвение Мулесуэ направить в нужное русло, из него выйдет отличный сыскной агент, думал Якаватари, погружаясь в горячую воду. Иначе его энергия неизвестно во что может вылиться. Начнет еще пытать подследственных. Следствие должно подчиняться строгим правилам, и насилие здесь не место. Якаватари понял, почему Ямадзи послал с Мулесуэ именно его. Человеку помоложе было бы трудно сдерживать Мулесуэ. «Ну-ну», — подумал он, и вдруг почувствовал голод. «Хватит купаться, пора и поесть». В комнате их ждал накрытый столик. Рис и суп были еще горячие. На столе красовались сасими из карпа, блюдо из сырой рыбы, темпура из грибов и овощей, блюдо из рыбы или овощей, запеченных в тесте, всевозможные салаты. «Вот это да!» — воскликнули Мулесуэ и Якаватари в один голос. «Богатство и разнообразие стола сделали бы честь самому модному курорту». «У нас в горах ничего нет. Уж не знаю, придется ли вам все это по вкусу», — скромно сказала хозяйка, но гости, едва пробормотав что-то в ответ, накинулись на ужин. Сейчас им было не до служебных дел. Когда они, покончив с обильным ужином, немного отдышались, раздались осторожные шаги. Хозяин привел стариков. «Право, не стоило беспокоиться. Мы сами собирались к вам зайти», — стал извиняться обычно неприветливый Якаватари. «Ну что вы! Старому человеку поговорить — одно удовольствие». Старик был худой, но еще крепкий. За ним тенью следовала маленькая старушка. Приведя родителей, хозяин ушел по своим делам в главное здание. Четверо расселись вокруг Котацу. Не электрического, а угольного, такого же старого, как все в доме. «Нам уже сын сказал, в чем дело. Иностранцы сюда приезжать стали сразу после войны. Тут многим нравится, вот люди и приезжают сюда. Кто на немного, а кто и надолго», — не спеша заговорил старик. Хотя инспекторов интересовали сведения о Джонни Хейварде, им пришлось сначала выслушать всю историю Киридзуми. Старик рассказал, что горячие источники были обнаружены здесь больше 1000 лет назад. Нашла их собака, принадлежавшая отцу Садомицу Усуи, одного из вассалов Йоримицу Минамото, и потому одно время их называли «собачьими ключами». Примечание. Йоримицу Минамото умер в 1021 году, военачальник и государственный деятель средневековой Японии. Первый курорт в этих местах был создан в 1880 году. 10 пайщиков основали компанию по эксплуатации источников Усуи, которая положила начало теперешнему курорту Киридзуми. Именно тогда была построена старая гостиница, как видно, многое повидавшая на своем веку.